За короткое время, проведенное в каморе, желание Михаила вернуться домой значительно усилилось. В первые дни он не мог думать ни о чем другом, но в то же время понимал, что все его подобные устремления в данный момент бессмысленны. Что он мог сделать? Где его дом? Куда идти, чтобы туда попасть? Он не имел ни малейшего понятия, почему и как оказался в этом мире. Поэтому у него не было никакой отправной точки в размышлениях о том, что нужно предпринять, чтобы вернуться обратно. Молодой человек неоднократно пытался говорить с Орралом об этой проблеме, но тот лишь отмахивался. Старик полагал, что утверждения его гостя о другом мире являются продуктом больного ума или следствием травмы головы. Орал многое повидал, учился у хорошего ишиба, встречался с еще более сильными ишибами, но никогда не слышал ни о каких местах, где бы не было Ти. Поэтому у него не находилось оснований даже предполагать, что его гость говорит правду. Поэтому Михаил решил, во-первых, остаться на некоторое время в деревне, чтобы присмотреться к местным жителям и обычаям, а во-вторых, он захотел учиться всему, чему мог научить его Орал. Старик не возражал. По причине слабого оба своего ученика, он не считал того своим будущим конкурентом, скорее помощником. К тому же Орралу было лестно иметь своего собственного ученика. В иных условиях ему не приходилось даже надеяться на это. Ишибы со слабыми способностями, как правило, не становились учителями в мире гор. Считалось, что лишь учитель с выдающимся обом может дать ученику что-то полезное. В целом, это мнение было правильным. Чем сильнее ишиб, тем выше его способности к развитию и тем большими практическими знаниями он обладает. Ишибы, способности которых были достаточны для того, чтобы иметь своих учеников, никогда не бедствовали, потому что стоимость обучения была очень высока. И Орал часто мечтал об учениках, о множестве учеников, потому что множество учеников равнялось множеству денег и совсем иному статусу в обществе. Поэтому он был рад даже такому бездарю, как Михаил, ведь даже один ученик уже поднимал его статус, хотя бы в собственных глазах. Однако старик честно предупредил молодого человека, что способен ему дать не слишком много, лишь основу, не более. Тот был рад и этому, ведь какой выбор был у него: либо знать и уметь хоть что-то, либо не знать и не уметь ничего. Поэтому он горячо поблагодарил старика за доброту. Орал, естественно, воспринял благодарность как нечто само собой разумеющееся и нагрузил своего ученика кучей дел и забот. Очень скоро тот подумал, что погорячился и с выбором учителя, и с благодарностями. Даже за ту малость, которую Орал мог ему дать, ученик оказался запряжен в работу, словно вол. Старик оказался придирчивым, въедливым и мелочным типом, который не мог не вмешаться, если кто-то, находящийся в зависимости от него, бездельничает. Он то и дело придумывал задания, которые не имели ровно никакого смысла. Михаилу вспоминались рассказы его приятеля, который отслужил в армии срочную службу. Там огромное число людей загружалось работой не столько для того, чтобы что-то сделать, а для того, чтобы у них не было времени бездельничать. Они могли, фигурально выражаясь, с утра выкапывать ямы, чтобы после обеда закапывать их. Впрочем, вечерами он был свободен от задания и мог совершенствовать свои навыки, а также думать о доставшейся ему нелегкой судьбе. Рассуждая логически, молодой человек должен был провести в деревне лишь столько времени, сколько было достаточно для привыкания к новому миру, а затем двигаться дальше, в надежде, что он найдет где-то ответ на вопрос, как вернуться домой. Поэтому Михаил решил работать, и учиться, и выполнять все капризы старика, потому что ему хотелось найти какой-то выход из безнадежного положения, в котором он оказался. Иногда молодой человек заговаривал со своим учителем о том, что происходит там, далеко, где нет кочевников, а есть многочисленные ишибы и какое-то подобие закона. Старик отлично понимал смысл этих разговоров. Его странный гость собирался получить знания ишиба, а потом покинуть Камор. Это было вполне объяснимо. «На севере много интересного для тебя», — говорил Орал. «Города, жрецы и ишибы. Кто-то из них, возможно, сможет помочь в твоем состоянии. Но не думай, что тебе будет легко туда добраться. Кругом кочевники, их разъезды. Деревню они уже не трогают, но с одиноким путником могут сделать что угодно. И что, нет никакой возможности?» — переспрашивал ученик. «Будь ты великим или хотя бы просто хорошим ишибом, то мог бы пройти, но с таким обом не сможешь». Однако Михаил был не из тех, кто смиряется с неблагоприятными обстоятельствами. Он много думал о том, как использовать свои новые умения и навыки, как увеличить способности. Искусство управления Ти могло бы дать ему безопасность. Молодой человек точно знал это, а старый орал подтверждал эту уверенность, неизменно при этом повторяя, что лишь очень хороший шип может пройти через земли, захваченные кочевниками. Михаил часто вспоминал свой дом, вспоминал работу, друзей, подружек. Тогда, в прежнее время, он относился ко всему этому с легкостью, с этакой небрежностью. У него была приятная внешность, высокий рост, черные волосы, карие глаза, что в сочетании с умом и хорошим образованием обеспечивало ему успех у женского пола. Теперь же у него не было ничего, ни дома, ни работы, ни женщин, ни безопасности. Он был глубоко несчастен, но делало его несчастным не только это, но также мысль о том, что он, в самом лучшем случае, будет вечным двоечником. Ведь его талант и шиба был безнадежно слаб. Конечно, он понимал, что у многих людей не было и такого дара, но ведь и шибов в этом мире тоже было очень много. А он, который всегда старался хорошо учиться и быть первым в своей профессии, теперь был обречен на последнее место. Всегда казаться муравьем по сравнению с гигантами, что может быть хуже. Такой разницы не было в его мире. Там были богатые и бедные, но бедные всегда имели хоть небольшой, но шанс стать богатыми. Ведь на земле залогом положения в обществе, здоровья и счастья являлись деньги. А здесь, похоже, лишь уровень таланта и шиба. Орал четко указал ему на пределы его способностей. Пришелец не мог даже надеяться стать ишибом какой-нибудь деревни, потому что появись любой другой ишиб, он с треском бы вышиб Михаила с этого места, так как почти все имеющие аб превосходили его по своим способностям. У него не было никакой надежды выиграть магическую, или что тут у них вместо этого, схватку, потому что противники расправились бы с ним на расстоянии, недосягаемом для него, а все способности ишиба легко можно было прочитать по его абу. Дальнейшая жизнь представлялась Михаилу полной катастрофой, но он привык думать, учиться, бороться. Он рассуждал ясно и логично. Ему оставалось одно из двух: либо стать оригинальным врачевателем, сочетающим методику управления Ти с приемами классической медицины, но и здесь хорошие ишибы превосходили бы его, либо придумать что-нибудь необычное, что позволило бы ему стать вровень с самыми лучшими. И если есть хоть небольшой шанс изобрести что-то особенное, то почему бы не поставить на него? И Михаил сделал свою ставку. Нельзя ли скрыть свой ап от тех, кто хочет или может его увидеть? Как-то спросил он у орала. Это был очень важный вопрос. Ведь если не видеть ап, то нельзя и определить, кто находится перед тобой, на что способен твой соперник или противник. Старик внимательно выслушал ученика, немного задумался и ответил: «Да, это можно сделать, если не спишь, и если ты хороший ишиб. Чем выше твой уровень, тем лучше у тебя это получится, и тем дольше будет получаться». Конечно же, молодого человека такой ответ не устраивал. Ему хотелось, чтобы он сам, с его небольшими способностями, мог делать это. Он переспросил, и старик разразился целой лекцией, из которой ученик почерпнул много новой информации. Дело было в том, что Ти объекта состоит из пяти слоев. По сути, как объяснил для себя Михаил, это одно и то же поле, вернее, несколько полей, которые изменяются при удалении от источника. Причем сильные поля замещают собой слабые. Поэтому искусственно были выделены пять слоев, на которых эти изменения наиболее заметны. Если ап ишиба не очень силен, то его практически нельзя увидеть во внешних слоях. Но любой ишиб может выпустить щуп, сформированный из его собственной ти. Этот щуп пройдет все слои без помех, и с его помощью ишиб увидит все, что захочет увидеть. Большинство ишибов везде и всегда ходят со щупом и изучают им то, на чем задерживается их глаз. Это у них происходит автоматически. Даже орал всегда использовал щуп наравне со зрением. Обычно длина щупа не превышает 100 метров. Но чем дальше объект находится от ишиба, тем труднее тому изменять его ти с использованием щупа. Ап Михаила был совершенно не виден в двух внешних слоях, но уже в третьем слое худо-бедно отображался. И знающий ишиб на основании короткого взгляда мог не только составить полное и правильное мнение о владельце аба подобного уровня в настоящий момент, но и предсказать, каким он будет впоследствии, даже после трудоемких тренировок. «Ты не сможешь никак спрятать свой аб», — говорил ему старик, — «не твой уровень. Вот если бы у тебя был соответствующий амулет, то это могло бы тебе помочь изменить свою ти, но лишь на одном слое, может быть, на двух, никак не на трех», — что делает амулет полностью бесполезным для тебя. Ученик слушал его очень внимательно и услышал слово «амулет», но сначала не придал ему никакого значения, завороженный жестокими словами старика. Между тем, именно это слово должно было сыграть огромную роль в истории деревни Камор, королевства Раника и многих других населенных пунктов и стран, но никто еще не знал об этом, и уточнить вопрос об амулете в тот момент ему не удалось, потому что пришли кочевники. Глава 6. Кочевники. Даже очень тяжелую работу человек делает, чтобы потом отдыхать. Грузчик в порт Укманта, в ответ на просьбу поработать еще немного. Так как приход кочевников оказался неожиданным, то у жителей не было времени увести детей в лес. Их стали в срочном порядке направлять к каменному дому, чтобы спрятать в убежище, то есть в том погребе, который находился рядом с настоящим. И ученика Ишиба почему-то решили спрятать вместе с детьми. К дому Аррала примчался мальчик лет 10, которого звали Иннер, и закричал: «Кочевники идут! Ишиб, прячь гостя!» Старик тут же велел тому бежать в центр деревни. Такая решительность озадачила молодого человека, но он подчинился. А когда прибежал туда, его без лишних слов направили ко входу в погреб. Решение спрятать Михаила было неожиданным для него, но ожидаемым для жителей деревни. Они уже воспринимали его как ученика их Ишиба, и знали, что появление перед кочевниками нового лица, тем более взрослого мужчины, может вызвать нежелательные осложнения. Жители деревни перестали относиться к нему враждебно. На его вопросы они отвечали, хоть неохотно, односложно, но отвечали. А некоторые даже здоровались с ним, когда видели, что он выполняет одно из учебных заданий старика. Например, носит воду из колодца во время дождя, чтобы поливать ею его скудный огород. До того, как спрятаться в погребе, Михаил из-за угла попытался рассмотреть кочевников. Они ехали на низких коротконогих лошадях, их головы были обернуты какими-то косынками, из-за плеч выглядывали то ли длинные луки, то ли копья. У него мелькнула безумная мысль о том, что, используя новые умения, он мог бы напасть на них. Но, немало не колеблясь, он отбросил эту идею, потому что для атаки на воинов был нужен очень хорошо подготовленный и сильный Ишиб. Никакой другой не годился. Причина этого лежала в том, что никто не мог изменить Ти мгновенно. Она сопротивлялась изменениям. Даже Ишибам высших уровней на изменение Ти своего противника требовались 1-2 секунды. А этого времени могло быть достаточно для воина, чтобы атаковать. Особенно, если тот находится в непосредственной близости от врага. Поэтому, в дополнение к воздействию на Ти противника, Ишиб должен был еще управлять собственным Ти, не позволяя нанести себе никакого вреда. Защита, а потом уже нападение – вот был принцип любого Ишиба, который собирался сражаться. Если же Ишиб не держал защиту, то в случае внезапной агрессии со стороны воина у него не было никаких шансов. Он был бы убит, как и любой другой человек. Поэтому большинство Ишибов всегда так или иначе постоянно воздействовали на собственную Ти, препятствуя любым ее изменениям, источник которых приходит извне. Это могли быть как физические атаки, так и нападения своих коллег. Ишиб мог контролировать Ти лишь в бодрствующем состоянии. Во сне никто не мог в достаточной степени управлять ею, хотя легенды об этом ходили. Но, как всякие легенды, были ничем не подтверждены. Поэтому считалось, что истинный об всякого выдающегося Ишиба можно увидеть лишь тогда, когда он спит. Когда всадники подъехали ближе и находиться вне убежища стало опасно, Михаил спустился в погреб. Он зашел туда последним. Дверь над ним захлопнулась, и жители даже чем-то ее забросали сверху. На мгновение все стихло. Было совершенно темно, но потом он услышал перешептывание. Похоже, что подросткам было не привыкать сидеть в этой яме. И они тихо переговаривались, определяя положение друг друга на звук. «На этот раз их меньше», — сказал молодому человеку Иннер, сидевший рядом, а месяц назад была почти сотня. Слово «сотня» он выговорил с гордостью. Похоже, что не каждый ребенок в этом мире умел считать. Возможно, даже не каждый взрослый. «Так они приходят каждый месяц», — шепотом уточнил ученик Ишиба. «Как когда?» — ответил мальчик. «Но не очень часто. Иначе нам бы нечего было им давать. А так мы припрячем урожай, а потом достаем по частям. И всем хватает». Молодого человека пронзило острое чувство жалости к жителям деревни. Мало того, что они возделывали землю, используя примитивные орудия труда и тяжелым трудом добывая скудный урожай, так их еще пытались обокрасть все, кому не лень. А раньше как было? До них, мечтательно протянул мальчик, Раньше мы жили богато, ели вообще сколько хотели. Я пас наших коров, а мама очень вкусно готовила. А сейчас где твоя мама? Не знаю, кочевники забрали. Продолжить расспросы помешали резкие звуки наверху, над погребом. Сначала это были крики, а потом отчетливо послышались какие-то хлопки, напоминавшие щелчки кнутом. Михаил почувствовал, как сидящий рядом мальчик вздрогнул, а кто-то неподалеку всхлипнул. Все стихло так же внезапно, как и началось. Больше никто не решался говорить. Так они и сидели в полной тишине до тех пор, пока дверь погреба не распахнулась. Можно было вылезать наружу. На этот раз набег прошел без особого ущерба, если не считать побоев, полученных одной из пожилых женщин за то, что она отказалась без скандала расстаться с кожаной сумкой, приглянувшейся одному из визитеров. Этот случай окончательно примирил местных жителей с пребыванием Михаила в деревне. Тот с горечью подумал, что для того, чтобы быть своим, совсем не обязательно чем-то помочь людям. Для этого достаточно лишь разделить с ними тяготы жизни, хотя бы один раз. Именно после совместного сидения в погребе с подростками, молодой человек превратился почти полностью в своего. Местные жители стали советоваться с ним по разным пустякам, и даже иногда сплетничать. За пару недель жизни в деревне ученик Ишиба кое-чему научился и даже слегка привык к новому миру, хотя временами пронзительная тоска по оставшимся друзьям, работе, удобным вещам давала о себе знать. Но, конечно же, больше всего он тосковал по девушкам. В этой тоске выражались не столько эстетические идеалы Михаила, сколько физиологические потребности. Но девушек в деревне не было. За это время он научился не только различать, но и изменять тип предметов, животных и людей. Пока слабо и на близком расстоянии, но все же, когда ему удалось в первый раз заставить летать небольшую палочку, он радовался как ребенок. Это действие и было сродни первому шагу, который делает малыш, переходя из качества ползающего в совершенно новое качество ходячего или даже бегающего. Это был прорыв, совершенно новое чувство власти над окружающим миром, о котором молодой человек раньше даже не подозревал. Но в каждой бочке меда найдется своя ложка дегтя. Он обнаружил, что изменение ти, как и любое другое действие, требует энергии. Обычно ишибы берут энергию либо из своей собственной ти, если ее требуется немного, либо из окружающей среды. Второе, не так просто, ведь энергию нужно брать только от объектов с часто меняющимся уровнем ти. Например, из бегущего ручья, от колышащейся листвы, движущихся животных, при сильном ветре, из потоков воздуха и тому подобное. Из неживого неподвижного объекта забрать энергию ти очень сложно. Затраты на это будут равны полученной в результате энергии. У Михаила ушло немало времени, прежде чем он научился извлекать энергию не из собственного ти. Орал рекомендовал ему сначала пытаться размахивать палкой и питать свой ап энергией ее движения. Это на первых порах получалось с трудом как раз из-за малого радиуса ведения ти. Но потом, по мере дальнейших тренировок, выходило все лучше и лучше. Он много занимался, и ему хотелось достичь двух вещей. Во-первых, попасть домой, а во-вторых, если первое невозможно, найти все-таки способ не быть вечно в числе отстающих, перестать казаться жалкой пародией на настоящего Ишиба. Он, окрыленный успехами, иногда спрашивал Орала, не ошибся ли тот, оценивая его ап. Старик смеялся, его бородка подрагивала, и он говорил, что нет, не ошибся, что ученик уже почти достиг предела в том-то и в том-то, что, конечно, улучшение возможно, но оно будет уже не столь заметно. Хотя хороший Ишиб учитель смог бы помочь Михаилу повысить качество управления ти, но никто не сможет увеличить силу его действий. Орал, разумеется, оказывался прав. Ученик грустил, но не сдавался. И однажды он вспомнил о несостоявшемся разговоре об амулетах. Глава 7. Амулеты. Возьми чужое оружие и не отдавай. Оно сразу же станет твоим оружием. Некий разбойник с большой дороги. Разговор об амулетах произошел во время охоты на зайцев при помощи силков. Совершенно новый в этой области мира способ охоты был изобретением Михаила. Его чрезвычайно удивляло, что идея такого примитивного орудия охоты не пришла никому в голову. Однако он мог привести еще более показательный пример из своего прежнего мира – колесо. Альмеки, инки, майя, ацтеки и другие аборигенные цивилизации Америки на протяжении сотен или даже тысяч лет обходились без колеса. Хотя, казалось бы, что может быть проще. Давно, еще будучи подростком, он увлекся искусством завязывания узлов и, в процессе совершенствования навыков, научился изготавливать и ставить силки, хотя тогда практической пользы от них не было. Теперь же, совершенно неожиданно, эти умения пригодились. Жители деревни практически не охотились. У них, конечно, были охотничьи луки, простые и малоэффективные самоделки. Но мужчины, которые более-менее умели пользоваться луками, погибли еще при первом набеге кочевников. Когда ученик Ишиба впервые поймал зайца, Чернобородый очень заинтересовался этим. Вообще, глава общины был чрезвычайно любознателен. Его очевидный талант организатора сочетался с почти детским любопытством. Но если кто-то впервые видел его, то обращал внимание прежде всего не на внутренние качества, а на внешние. Внешность Уксара была весьма колоритной. Из сине-черной окладистая борода доходила до середины груди. Рот практически не был заметен под черными усами, а над глазами нависали широченные и косматые брови. Эти брови в свое время произвели впечатление и на Михаила, потому что они были в постоянном движении. Во время разговора брови Уксара иногда принимали такое причудливое положение, что его речь получала дополнительную эмоциональную нагрузку, хотя это невольно отвлекало от восприятия смысла высказываний. Вопросы, которые Ксар задал по поводу зайца, звучали так: «Это получилось случайно, или ты можешь поймать еще?» «Могу еще». «Как много?» «Зависит от количества силков». «А что для силков нужно?» «Веревки». «Ты их получишь», — кратко подытожил Ксар, решительно шевельнув бровями. С тех пор ученик Ишиба в веревках нужды не испытывал. Силки, простые в изготовлении, но надежные охотничьи снасти, помогли существенно разнообразить скудный рацион деревни, и молодой человек ставил их практически каждый день. Орал пристрастился сопровождать Михаила, когда тот шел проверять ловушки. При этом старый Ишиб проявлял истинно охотничий азарт. Примерно такой бывает у заядлого рыбака, когда рыба клюет. Он еще не знает, что вытащит, если вытащит вообще, но всегда надеется на лучшее. Эти совместные походы за добычей были очень полезны для тренировки умения управлять те животных. Под руководством орала Михаил старался обездвижить зайца, не прикасаясь к нему, причем сделать это в кратчайший промежуток времени. С каждым разом у него получалось все лучше и лучше. «Что же это за амулеты, о которых ты говорил в прошлый раз?» – спросил Михаил во время третьего или четвертого похода. «Любые предметы, ти которых изменена определенным образом, и это изменение должно быть очень длительно и устойчиво. Получается, что амулеты могут делать что-то полезное», — уточнил молодой человек. Старик ответил утвердительно. «Почему же тогда нельзя использовать амулеты для увеличения своих способностей?» «Потому что такие амулеты невозможно создать», — произнес Орал и снова пустился в объяснение. Ему очень нравилось читать лекции. Возможно, он наслаждался при этом собственной значимостью. В конце концов ученик понял, что изготовить амулет очень сложно, потому что ти – крайне изменчивая субстанция. Когда с ней работает человек, то он автоматически учитывает все влияния извне и корректирует изменения в зависимости от условий работы. Амулет же хотя и может изменить ти, но делает это очень прямолинейно. То есть, простейший амулет влияет на ти строго в определенном отношении. Но кому нужна вещь, которая перестает работать, например, при облачности, или во время заката, или когда неподалеку кто-то громко засмеется, а ведь все эти факторы, как и многие другие, влияют на ти. Поэтому простейший амулет большую часть своего цикла жизни не работает, нежели чем работает, а ведь он тоже потребляет энергию, что делает плохо работающий амулет совершенно неэффективным, и даже опасным. Опасным не только потому, что надежды, возложенные на него, могут не сбыться, к примеру, в бою, но также потому, что никто и никогда не может предугадать, что случится в следующую минуту из-за плохо работающего амулета, прямолинейно изменяющего ти. К середине объяснения они вышли к одному из силков, в них попался необычайно крупный заяц. «Смотри какой!» – восхитился Орал. «Из него получится хорошее и жаркое». Под словом «хороший» старик часто подразумевал «большой». Михаил не стал подходить близко к животному, а попытался воспользоваться своим обом и обездвижить его. Но, к удивлению молодого человека, заяц словно почувствовал это намерение. Забился, задергался и откатился в сторону. Ученик сделал новую попытку, на этот раз с большего расстояния. Он осторожно сформировал щуп и направил его в сторону зайца. Животное снова забилось, дернулось и изменило свое положение. У молодого человека создалось четкое ощущение, что заяц тоже ощущает ти. Михаил сосредоточился. Ему было еще трудно изменять ти подвижного объекта, а заяц был подвижен, даже очень. В конце концов, после нескольких минут попыток и непрерывных подтруниваний старика, молодому человеку удалось усмирить странное животное. Он даже вспотел. «Я думаю, что заяц чувствовал ти», — заявил он. «Нет, предвидел будущее и увидел себя в качестве жаркого», — ехидно ответил старик. Орал слышал легенды о животных, которые могут ощущать или управлять ти, но никто из его знакомых не видел их своими глазами. Так что и Шип не особенно верил в подобные сказки. «А где у зайца примерно может быть ап?» — спросил Михаил. «Между рогов поищи», — продолжал издеваться старик. Молодой человек промолчал. «Ты все еще не уч», — подытожил Орал с печальным выражением на подвижном лице. «Занимайся больше». «Куда уж больше», — буркнул тот. «И так три раза на день вскапываю твой огород. Ты бы посадил туда что-нибудь, что ли? Работа должна помогать мыслям», — поучительно заметил старик. «Да, мыслим о том, чтобы поскорее выучиться и побыстрее от этой работы избавиться», — согласился ученик. Потом разговор об амулетах продолжился. Молодой человек узнал, что хороший амулет должен учитывать, если не все факторы, то многие. Для этого много лет или даже веков назад Ишибы создали перечень основных условий, которые могут влиять на работу амулета. Казалось бы, нет ничего проще, сделай амулет с определенной функцией, учти перечень, готово. Но трудность заключалась в том, что при этом создание амулетов превращалось из технической проблемы в математическую. Нужно рассчитать, как изменится основная функция амулета при наложении каждого из факторов. Хотя математика в мире под названием Горвни была в зачаточном состоянии, расчеты проекта нового амулета с одной функцией занимали месяцы, а расчеты проекта амулетов с двумя функциями раз в 20-30 дольше, то есть годы, потому что требовалось достичь совместимости функций друг с другом. Амулеты с тремя функциями, насколько было известно Орралу, не создавал никто, а по причине несовместимости большинства амулетов, их нельзя было использовать одновременно. Конечно, сбои происходили не во всех случаях, но существовала вероятность, что амулеты поведут себя непредсказуемо. Шанс мог быть маленьким или большим, но, несомненно, увеличивался при длительном использовании двух амулетов. Поэтому мало кто хотел рисковать, работая с ними одновременно. «Что же тогда существующие амулеты делают?» – удивился Михаил. «Хорошие вещи с двумя функциями очень полезны», – ответил старик. «Например, воину. Они могут увеличивать его физическую силу или выносливость и при этом еще обладают способностью к самостоятельному собиранию энергии. Так что воину не нужно каждый день посещать Ишиба, чтобы вновь наполнить амулет энергией. Они самозаряжающиеся», – догадался ученик. Ему было гораздо удобнее думать в терминах его родного мира. Орал также объяснил, что существуют уже разработанные инструкции по созданию стандартных амулетов с одной и двумя функциями. Но если кому-то требуется создать принципиально новый и необычный амулет, он будет должен провести огромные расчеты. Обычные амулеты с двумя функциями большей частью строились по одному и тому же принципу. Они представляли из себя предметы, которые могли, во-первых, поглощать энергию, а во-вторых, превращать ее во что-то полезное. И все. Впрочем, существовало множество сказок и легенд, связанных с амулетами, но старик был очень критически настроен по отношению к ним. Михаил заметил, что Орал вообще был изрядным скептиком. Настолько, насколько возможно быть скептиком в мире, в котором есть внутренняя энергия Ти, проявляющаяся как видимая аура и позволяющая управлять свойствами всех предметов. Михаил теперь понял, что при его обучении местному языку Орал воспользовался своим амулетом, функцией которого было удержание в своей памяти запаса слов и образов и высвобождение их при необходимости. Источником энергии для этого амулета служила Ти самого Ишиба. Старик объяснил ему, что хотя в королевстве Раник, как и в соседних странах, говорили на одном и том же языке, в более удаленных областях языки были совсем другими. Поэтому в мирное время, когда поток путешественников возрастал, такие амулеты пользовались спросом. Когда, наконец, Орал замолчал, похоже, подустав от обширной лекции, Михаил призадумался. Ему понравился рассказ об амулетах, хотя и пугала сложность их изготовления. Впрочем, молодому человеку сразу же стали приходить в голову свежие мысли. «А что если посадить группу людей для расчета одного амулета?» – спросил он. Старик расхохотался. «Ты не один такой умный, это не работает. Вот придем домой, попробуешь сам все подсчитать. У меня где-то свиток завалялся с инструкциями». Михаил точно знал, где завалялся этот свиток. Все ценные вещи старик заботливо хранил во вкопанном в землю сундуке, и содержались они в идеальном порядке. Молодой человек подумал, что у него есть только одно объяснение того, почему командная работа невозможна. Это может быть лишь тогда, когда расчеты ведутся строго по цепочке, то есть, полученное значение немедленно используется в следующих вычислениях. Позднее он понял, что совершенно прав. Ситуация ухудшалась еще и тем, что эти вычисления были необычными. Большинство из них основывались лишь на подборе значений, а это не позволяло привлечь к работе математических гениев, даже если таковые здесь и обнаружились бы. Кроме того, в мире гор напрочь отсутствовала десятичная система счисления. Существующая же система напоминала римскую, в которой было чрезвычайно сложно работать с многозначными числами. Когда они возвращались в деревню после похода к селкам, жители радостно улыбались им, а еще больше радовались добыче. До появления кочевников каждый двор занимался своим пропитанием отдельно. Но потом, когда они перешли на совместное хозяйство, сформировав общину, то заботились о еде сообща. Вот и сейчас чернобородый ксар, глава общины, обрадовался крупной добыче больше всех. Он-то знал, кому достанутся лучшие части этого зайца. Глава 8. Хирургия. Побеждай болезнь разными способами. Один и тот же способ никому не интересен. Богатый шип-целитель. Солнечное утро следующего дня не предвещало беды. Стояла прекрасная погода. Михаил нехотя занимался очередным делом по поручению Орала. На этот раз молодой человек с лопатой в руках выяснял, а не закопал ли что-нибудь на заднем дворе прежний владелец хибары, и уже успел вырыть и обратно засыпать землей несколько больших ям. Он копал и думал о том, что, наверное, никакого прежнего владельца у этого дома не было. Хибара могла не выдержать смены жильцов. Орал давал своему ученику бесполезные в практическом смысле задания не из вредности, а исходя из фундаментальных основ педагогики. Он искренне считал, что безделье не идет на пользу людям, особенно тем, кто учится. И если они хотят о чем-то подумать, то тяжелая и монотонная работа лишь стимулирует мысли о других вещах. Так вот, в это прекрасное солнечное утро к дому Орала прибежал запыхавшийся Иннер. Судя по всему, бежать ему пришлось издалека. «Что случилось?» – спросил старик, сидя на бревнышке и прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за дома, где Михаил проводил раскопки культурных слоев комора. «Нужно быстро бежать к полю», – выговорил ребенок, пытаясь перевести дыхание, – «там Сантер умирает». «Почему умирает?» – деловито спросил Орал. Сантер был мужчина лет 30 и обладал вполне здоровым ти. Умирать ему было рановато. Косой поранился. Иннер стал показывать знаками, куда нужно бежать. «Пойдем, Михаил», – крикнул старик. «Посмотришь, как нужно работать с ти при ранениях». Молодой человек с удовольствием отбросил ненавистную лопату и устремился за Орралом. Несчастный случай произошел примерно в полукилометре от комора. Расстояние невелико, но нужно находиться в хорошей физической форме, чтобы преодолеть его быстро. К удивлению Михаила, старик отлично справился с этой задачей, несмотря на легкую хромоту. Когда они подбежали к пострадавшему, то обнаружили, что тот еще жив, хотя и потерял много крови. На его бедре зияла обширная, обильно кровоточившая рваная рана. Люди, столпившиеся вокруг раненого, пытались хоть как-то остановить кровь. Сантер лежал на спине и уже даже не стонал, он был без сознания. Ишип раздвинул толпу и начал изменять те мужчины. Это сразу же помогло, кровотечение прекратилось. Также старик показал ученику, как нужно снимать боль на случай, если Сантер придет в себя. Это было несложно, если воздействовать лишь на ограниченный участок. Затем Орал еще раз неторопливо осмотрел бедро и нахмурился. «Я могу заживить рану лишь в таком виде, как она есть сейчас. Кровотечение не возобновится, рана закроется очень быстро, но будут огромные рубцы. Может быть, Ишип получше и смог бы избежать этого, но я не могу. Скорее всего, Сантер не будет ходить». Михаил внимательно наблюдал, как старик изменяет ти, останавливая кровь. Ему казалось, что он понял общий принцип воздействия на ти при повреждениях. «Подожди-ка», — сказал он Орралу, — «не делай пока ничего. Я могу использовать свои способности целителя. Если все получится, то рубцы не возникнут. А что ты собираешься делать? Для начала перенести его в деревню, ведь кровотечение прекратилось». Орал согласился с этим и начал отдавать распоряжения. Сантер был крупный мужчина. поэтому сначала прикатили повозку и уложили на нее пострадавшего. Лошадей в деревне после прихода кочевников не было, поэтому толкать повозку пришлось людям. В деревне ученик Ишиба развил бурную деятельность. Ему нужны были три вещи – стол, игла и нить. При молчаливом одобрении Орала и Чернобородова, жители выполняли все его просьбы. Ксар предоставил свой большой и прочный стол, а пожилая мать Сантра принесла иглу и нить. Михаил предупредил ее, что иглу придется сильно согнуть. Она нисколько не возражала, только просила помочь сыну, сделать так, чтобы он снова мог ходить. Когда все было готово, а пациента уложили на стол, молодой человек согнул иглу и приступил к процессу зашивания. Теперь пришло время показать его навыки классического врача. К счастью, о стерильности здесь можно было не заботиться, правильная работа Сти позволяла подавлять всякую инфекцию. Он еще раз нейтрализовал чувствительность нервов в области раны, проведя таким образом анестезию, а затем начал, не торопясь, слой за слоем сшивать разрезанные мышцы. У него не было особенных навыков в наложении глубоких швов, но, с другой стороны, спешить тоже было некуда. Поэтому мало-помалу молодой человек сшил все ткани. Способность видеть Ти значительно помогала ему. Казалось бы, прошло совсем немного времени с момента его появления в мире гор, а он уже не представлял себе жизни без возможности управления Ти. Михаил использовал свои новые навыки везде, где только можно, и даже ходил, как заправский ишиб, выпуская впереди себя щуп и изучая все, на что падал его взор. Когда ученик ишиба наложил последний стежок на кожу, то увидел одобрительный взгляд Орала. После этого он постарался скопировать заживляющее воздействие старика. Ишиб с большим удовлетворением и самодовольством наблюдал за его работой. Ему начинало казаться, что он сделал правильный выбор, обучив странного гостя. Ведь его сумасшествие отступило, и сейчас он выглядел вполне нормальным. Если, конечно, не пытаться говорить с ним о том месте, где он жил ранее, тогда, по мнению Орала, ученик нес полную чушь. Однако старик не терял надежды на его полное выздоровление. Он считал, что это лишь вопрос времени и интенсивного труда. К тому же Ишибу было любопытно узнать, что случилось с Михаилом на самом деле. И, как Орал не раз говорил себе, нужно лишь дождаться, когда молодой человек полностью восстановится после непонятной травмы. Ни старик, ни его ученик не могли сразу и окончательно заживить рану Сантра. Для этого требовался ишиб более высокого уровня, чем они вместе взятые. Но все равно выздоровление теперь стало возможно и лишь требовало времени. «Ты можешь стать неплохим врачевателем», — сказал старик. «Не самым дорогим, но на жизнь тебе хватать будет. Даже в городе, если не будешь заламывать цены. Эта работа как раз для твоих ограниченных способностей по управлению Ти. Для этого до города еще нужно добраться. Сколько мне еще учиться? У хорошего ишиба ты учился бы года два», — честно ответил старик. «У одного из лучших — лет пять. А то, что умею я, ты можешь освоить и за полгода. Мне не очень хочется быть целителем здесь», — произнес молодой человек. «Почему?» — удивился Орал. Михаил помедлил с ответом. Даже дома ему больше хотелось заниматься наукой, чем лечить больных. Но там были условия для того, чтобы выбирать. А в мире гор все упиралось в две проблемы. В его слабые способности и в отсутствии прав и безопасности. Даже если он доберется до города, то что с того? Во что при случае будет оценена его жизнь в этом мире? Заступится ли за него кто-нибудь? Он ведь не великий ишиб, даже не дворянин, а бесправное существо. Хорошо, что хотя бы не раб. Каким бы он ни был врачевателем, власть придержащих ему не лечить, а только это могло бы хоть как-то обеспечить его безопасность. «Сейчас я живу у тебя, в твоей деревне, и очень благодарен за это», — наконец произнес он. «Но разве это жизнь, по большому счету? Я прячусь в погребе как крыса при малейшей опасности. Да и ты, Иксар, не можете быть уверены, что кочевники вас не убьют, просто так, желая развлечься». «О чем ты говоришь?» – удивился Орал. «Это совершенно естественно. Убить могут любого. Я думаю, что даже король не чувствует себя в безопасности. Только великие ишибы, может быть, спокойны по этому поводу. Вот их убить очень сложно, почти невозможно. Убить могут любого», – горько повторил Михаил. «В моем мире, там, откуда я пришел, могли тоже убить любого, но потом скрывались бы от наказания, и с очень большой вероятностью оно бы последовало. Поэтому убийств совершалось мало, чрезвычайно мало относительно численности населения, и не было рабства, не было дворян. Все были равны в сословном смысле. Старик скривился. Опять его гость начал говорить о том, чего не может существовать. «Но здесь не твой мир», — заметил он. «Простолюдины гибнут от рук лихих людей или дворян, дворяне гибнут в войнах, рабы гибнут от побоев, голода, изнурения, их могут убить и просто так. Нас вот вообще никто не защищает. Это очень плохо. Я бы хотел это изменить». «Изменить? Как?» — орал бы пораженный раздражен. «Не знаю», — честно ответил молодой человек и добавил. «Пока что не знаю». «Ты это брось», — серьезно произнес старик. «Я понимаю, что тебе бывает тяжело контролировать свои желания по причине безумия, но ты пытайся хотя бы. Если человек собирается изменить мир в одиночку, то он гибнет, а терять своего единственного ученика мне не хочется». Михаил мог бы поспорить с тем, что одиночка неизбежно гибнет. Его мир знал несколько примеров, когда один человек полностью менял ход истории. Также он мог бы поспорить и с тем, что безумен, но не стал делать ни того, ни другого. «Я уже многого достиг в обучении», — вместо этого сказал он, — «и мои способности могут позволить мне хотя бы выжить». «Выжить», — воскликнул Арал. Он был по-настоящему разгневан, в основном, наивностью своего ученика. «Ты действительно думаешь, что можешь выжить в одиночку?» «Ну да, почему нет? Почему нет? Ну ты и бестолочь». Бородка старика затряслась. «Я тебе сейчас покажу, какая ты бестолочь. Пошли». Арал быстро вышел из дома. Ученик, недоумевая, последовал за ним. «Ксар», — сказал старик Чернобородому, который находился неподалеку, — «этот вот человек считает, что он может выжить сам». «Ты так думаешь?» — удивился тот, обращаясь к Михаилу. «Думаю», — осторожно ответил тот. Ксар пожал плечами и слегка нахмурил брови. Ему даже не хотелось спорить с этим нелепым утверждением. «Возьми-ка оглоблю», — сказал Чернобородому Арал. Ксар усмехнулся, отчего его усы встопорщились. Оглобля стояла рядом. Она была прислонена к сараю, в котором раньше содержались лошади. Чернобородый взвесил ее в руке. Он был силен. Оглобля не представляла для него особенной тяжести. «Ты», — произнес старик, обращаясь к ученику, — «отойди-ка туда, подальше, к воротам». Молодой человек подчинился. Он догадывался, что задумал старик, и сейчас изо всех сил пытался сконцентрироваться. «Я не буду просить тебя победить в схватке с Ксаром», — сказал Арал, — «но постарайся хотя бы продержаться минуту, только одну минуту. Можешь бегать, прыгать по двору, нападать на Ксара, можешь использовать свой ап, можешь делать что угодно, но продержись лишь минуту». Задание представлялось Михаилу несложным. Что такое минута? Она пролетит очень быстро. К тому же Арал собирался отсчитывать время по биению своего сердца. Возможно, что на самом деле, получилось бы еще меньше минуты. «А ты смотри, не убей его», — рявкнул разгневанный старик на Ксара. Тот пожал плечами. У него и в мыслях не было убивать человека, который только что так помог одному из сельчан. «Начинайте», — пробурчал Арал. Михаил напрягся. Он был уже готов немедленно воздействовать на Тиксара, чтобы остановить его. Но, несмотря на всю готовность, сделать ничего не успел. Какое-то мгновение, и оглобля просвистела над ним. Ему едва удалось пригнуться. Затем он бросил быстрый взгляд в сторону, оглобля возвращалась. Ксар орудовал ею на удивление ловко. Теперь уже было не до управления Ти. Михаил перекатился, уходя от очередного удара, кое-как поднялся на ноги и припустил, как заяц, вдоль ограды, в надежде, что сумеет хоть таким образом продержаться минуту или то время, которое осталось до ее окончания. Он ошибался. Не успел Михаил толком разогнаться, как резкий удар по ногам сбил его. Молодой человек упал в пыль, как подрубленное дерево, или как мешок с картошкой. Каждый мог сравнить это падение с тем, что подсказывало ему воображение. Он сильно ударился рукой и лицом. Аксар, неторопливо подойдя к нему, слегка постучал его оглоблей по спине. Результат схватки был ясен. «Поднимайся», — сказал Арал, обращаясь к побежденному. «У тебя нет особенных повреждений». Кряхтя и опираясь на ограду, ученик начал вставать на ноги. «Видишь теперь, что ты переоценил себя?» — спросил старик. Он был уже не так разгневан, как прежде. Длительные эмоции вообще не являлись его характерной чертой. Он был типичным холериком, вспыхивал, как спичка, и так же быстро остывал. Михаил ничего не ответил. Да и что он мог сказать? Схватка показала, насколько молодой человек заблуждался, а также то, что наглядные примеры гораздо эффективнее споров и увещеваний. Когда он возвращался домой, его одолевали смешанные чувства. С одной стороны, Михаил был горд тем, что так хорошо справился с лечением больного. С другой стороны, Ему было невыносимо стыдно за столь бездарно проведенный поединок. Хуже всего было то, что он даже не мог найти своих ошибок, чтобы подкорректировать их в дальнейшем. Выходило, что он оказался побежденным, не совершив ни единого промаха. Это означало лишь одно: у него не было шансов выиграть схватку. Никаких. Впрочем, сдаваться он не собирался. Столь тягостные раздумья приводили его лишь к одной мысли: нужно совершенствоваться. Совершенствоваться любым доступным способом. Разрабатывать свой ап, если это возможно. Или стать великим ишибом, не разрабатывая его, если это тоже возможно. Он ясно понимал, что от его личной силы зависит самое дорогое, что у него есть, жизнь. После этого случая, даже занимаясь бесполезной работой, навязываемой стариком, Михаил не терял времени даром. Он размышлял. Ему уже было понятно, что единственный способ нормально жить в этом мире – это быть великим ишибом. Но как им стать? Как можно стать выдающимся художником, если ты умеешь писать картины только на среднем уровне? Как можно стать замечательным писателем, если даже сам четко видишь, что твои строки не дотягивают до вершины? Обычным путем этого достигнуть невозможно, даже если тренироваться все ночи и дни напролет. Возможно, в результате мастерство лишь возрастет немного, и все. Никаких откровений не будет. Толпы людей не восхитятся красотой и точностью мазка. Множество читателей не будет плакать и переживать вместе с героями. Как же быть? Что делать человеку с небольшими способностями, если его выживание зависит от того, чтобы эти способности увеличивались? Михаил знал только один ответ на этот вопрос. Ответ простой и одновременно сложный. Чтобы стать великим в какой-либо области, нужно найти свой особый путь. Хочешь стать выдающимся художником? Найди особенный стиль. Хочешь стать замечательным писателем? Пиши так, как никогда и никто еще не писал до тебя. Хочешь стать великим ишибом? Опять-таки, иди своим, особенным путем. День за днем, ночь за ночью он обдумывал разные варианты усиления своего аба. У него были хорошие воображения и логика настоящего ученого, но они приводили его к неутешительным выводам. В результате длительных размышлений Михаил пришел к твердому убеждению, что либо аб изменить невозможно, либо у него не хватает информации для других выводов. Поэтому он стал с прежней энергией думать о том, каким способом и посредством чего можно компенсировать слабость аба. И, конечно же, амулеты занимали в его мыслях центральное место. Амулеты могли дать человеку новые способности, или усилить существующие. В этом было их преимущество. Но, чтобы амулет действительно помог, он должен обладать не одной-двумя, а многими функциями. Как же этого достичь? Молодой человек уже пытался рассчитать простейший однофункциональный амулет на основе свитка, выданного ему стариком. Он чуть не сошел с ума. Вычисления были грандиозные, даже несмотря на использование им десятичной системы счисления. Ему было вообще непонятно, как местные ишибы что-то могут подсчитать, используя римскую систему. Пожалуй, тут спасовал бы и выдающийся математик. К тому же формулы практически не использовались, а шел обычный перебор значений. Возможно, профессиональный математик и установил бы какую-нибудь закономерность, вывел бы формулы. Но Михаил математиком не был, да и сильно сомневался в том, что вычислительный хаос, с которым он столкнулся, можно упорядочить. Но молодой человек твердо был уверен в другом, что эти расчеты могут быть ускорены во много-много раз. Он ведь прибыл из такого мира, где сложные вычисления вообще не представляли из себя никакой проблемы. Там давно и в массовом порядке выполнялись очень быстрые расчеты, почти мгновенные, особенно на основе перебора значений или непосредственного моделирования изучаемых функций. Глава 9. Память. Тренируй память. Только совершенная память может что-то забыть наверняка. Ишиб Парет, ученику, решившему идти на службу к знатному дворянину. Ксар снова подошел к ученику Ишиба вечером, когда тот изо всех сил пытался увеличить расстояние, на котором можно было бы видеть Ти. Каковы твои дальнейшие планы? Поинтересовался Чернобородый. Не знаю, пожал плечами гость. Думаю еще поработать над своими навыками Ишиба. Тебе не стать приличным Ишибом, заметил Ксар, но деревне ты можешь пригодиться. Твои зайцы хороши. Кроме того, ты показал, что можешь приносить и другую пользу. Возможно, ты будешь полезен и в чем-то еще. Ученик Ишиба задумался. Несмотря на роль главы общины в организации того первого, нерадушного приема, Михаил вскоре убедился, что Ксар вовсе не был плохим человеком. Несчастным по причине разлуки с женой, да, талантливым управляющим, да, сложным и непростым человеком, да, но ни в коем случае не плохим. Чернобородый возглавлял общину, которую фактически сам же и создал. Деревня стояла на пороге вымирания, дворы не могли выживать отдельно. Сначала кочевники покончили бы с бедными дворами, а потом пришла бы очередь и богатых. Ксарр был не глуп и сразу понял это. Отчаявшиеся жители деревни в тот момент готовы были поверить любому, кто пытался сделать что-то конкретное. Сначала он придумал двойные погреба, а потом довольно быстро организовал все так, чтобы люди помогали друг другу, чем могли, и размеры помощи определял сам. Были и другие достижения, в частности, общая подать. Вскоре жители Камора на деле почувствовали перемены к лучшему и, видя в этом несомненные заслуги Ксарра, признали его очевидное право руководить общиной. Впрочем, он не злоупотреблял властью в крупных размерах, но в мелочах, конечно же, себе не отказывал, искренне считая это справедливой платой за труды. Даже в незначительных вопросах жизнеустройства Камора проявлялся его талант организатора и управленца. Возможно, не только талант, но и полученные где-то знания и умения. Как догадался Михаил по некоторым намекам и разговорам, Ксарр не родился в этой деревне, а пришел в нее много лет назад. О его прошлом никому и ничего не было известно. «Мне нравится деревня», — сказал наконец ученик Орала. «Насколько я понял, сейчас это единственное относительно безопасное место в округе. Но с другой стороны, в этом мире, кроме вашей деревни, я еще ничего не видел. Поэтому в будущем мне бы хотелось немного попутешествовать, чтобы посмотреть хотя бы на города и на других ишибов, которые лучше». Ксарр кивнул. «Ты вправе идти, куда хочешь, но помни две вещи. Первое, твоя жизнь вне нашей деревни ничего не стоит. Ты даже пока что не можешь постоять за себя. Мы с Орралом убедительно доказали тебе это всего лишь одним легким ударом оглобли. Второе, даже если ты сумеешь добраться до ближайшего города живым, там тебе никогда не получить такого уважения, каким ты мог бы обладать здесь. А мы бы для тебя подобрали даже какую-нибудь невесту. Немного попозже, когда дети подрастут, или король прогонит кочевников». Чернобородый совсем не хотел отпускать потенциально полезного жителя. В это смутное время каждый человек был на счету, и он пытался убедить гостя остаться, как пытался бы убедить любого мужчину, заслуживающего доверия. Тот лишь поблагодарил его и заверил, что пока никуда уходить не собирается. Он не готов, как и шип, и неизвестно, когда будет готов. Ксарр ушел удовлетворенный, а Михаил, между тем, переживал. В дополнение к стыду и ощущению своей беспомощности, его одолевала тоска по родному миру. Когда он сшивал рану Сентра, ему внезапно вспомнилась учеба в университете, курс хирургии, его сокурсники, учителя. Как можно вернуться в привычный мир? А если это нельзя сделать, то как можно жить здесь нормально? Чтобы не беспокоиться о завтрашнем дне, его темперамент требовал действий, требовал результатов. Но результаты не могут прийти сами по себе. Над ними нужно работать. Нужно использовать свои умения, свои знания. А какие у него были знания? Очень специализированные. Они не могли ему помочь в данной ситуации. Но, с другой стороны, он был человеком своей эпохи, который получал от чтения намного больше информации, чем могло бы ему пригодиться. И эта информация, будучи невостребованной, исчезала из памяти. Иными словами, Михаил сейчас знал гораздо меньше, чем успел забыть. Но, может быть, есть возможность вспомнить что-то по-настоящему полезное? На следующий день, с утра, он подошел к Орралу. Ему не терпелось выяснить один очень важный вопрос. Старик сидел на своей завалинке и крутил в руках пучок травы, словно стараясь рассмотреть что-то в ней. Солнце еще не взошло, и было довольно темно. Но для того, чтобы видеть Ти, освещенность не имеет никакого значения. «Можно ли использовать Ти для улучшения своих внутренних качеств?» – спросил его ученик. «Что ты имеешь в виду?» – не понял старик. «Например, я бы хотел улучшить память. Это можно сделать?» – Орал хмыкнул. «Нет ничего проще. Это умеет любой ишиб. Я вскоре собирался научить тебя этому. Когда ты ГМ окончательно выздоровеешь?» «Я думаю, что здоров», – медленно произнес тот. Старик скептически посмотрел на него. «А кто недавно опять говорил про то, что дворяне не нужны, что рабство вредно для любого государства?» «Кто?» «Я говорил, да если бы ты это ляпнул в любом городе, то точно оказался бы в яме для преступников. Как смутьян, если бы тебя не проткнул мечом первый же беститульный дворянчик. Это я знаю о том, что ты сумасшедший, а там сначала бы убили, а потом разбирались. Мы ведь сейчас не говорим о дворянах, дипломатично заметил Михаил, а всего лишь о памяти. Какой может быть вред в том, что я узнаю, как ее улучшать? Не знаю, мрачно буркнул старик, нахмурившись. Думаю лишь о том, чтобы тебе не было вреда. Вдруг опять бредить начнешь? Не начну, твердо пообещал молодой человек. Вот увидишь. Орал еще немного поколебался. Он полагал, что в некоторых случаях человека стоит пощадить и не напоминать ему о прошлом. Мало ли что там произошло, если рассудок человека постарался забыть это, и вот сейчас он опасался, что настоящие воспоминания о случившихся событиях, казалось бы, похороненные в глубинах памяти молодого человека, нахлынут и вызовут обострение заболевания. Старик считал, что в случае его ученика ложные воспоминания о каком-то нелепом мире подменили собой настоящие. Но, с другой стороны, не может же эта ситуация продолжаться вечно. Каждый ишиб знает, как управлять своей памятью. Собственную те изменять проще всего, с неохотой начал орал. Ведь ты живешь с ней, она всегда с тобой, ты к ней привык, ты ее используешь для влияния на другие те, а память, такая же часть твоей те, как и все остальное, хорошо заметная часть. Но ты же говорил, что ишибы не могут воздействовать на психику, удивился Михаил. Мы не можем, да, ни на свою, ни на чужую, но память, единственное исключение, ишиб может управлять своей памятью, и только своей. Каждый ишиб может помнить абсолютно все, что видел или слышал, если захочет, конечно. Не все, правда, хотят. Как это сделать? Старик скривился и внимательно посмотрел на собеседника. Он снова немного подумал. Однако же, на этот раз орал колебался недолго. Тот был его учеником, а память – важная вещь для обучения. «Наблюдай за мной», – сказал он. «Смотри на мою ти. Вот сюда». Михаил приблизился к старику, чтобы видеть, что и как он делает. Орал выделил участок ти в верхней части своего тела. Вот это и есть память, или то, что связано с ней. Изменяя ее, ты забываешь что-то, или вспоминаешь то, что забыл. То есть можно вспомнить все то, что видел когда-то, абсолютно все, уточнил ученик. Человек держит в своей памяти все, сказал старик, но может вспомнить лишь малую часть. С точки зрения Михаила эта фраза имела смысл. Любая деятельность человека может быть разделена на сознательную и бессознательную. В первом случае все происходит под контролем сознания, а во втором – автоматически, без участия сознания и внимания. Поэтому и память может быть разделена на сознательную и бессознательную. Сознательная память обычно не удерживает совершенно все, что человек когда-то делал или видел, а удерживает лишь то, что человек часто использует. Но бессознательная память, в отличие от сознательной, велика. Она вмещает все, или почти все. Например, кто-то учится ездить на велосипеде. В самый первый раз он внимательно следит за каждым своим движением, отслеживая ошибки. Но когда получается все лучше и лучше, внимание ослабевает и затем оно становится ненужным. В конечном итоге, человек может ехать, совсем не думая о том, что он делает. Когда пройдет время, то человек забудет, какие ошибки он совершал, но при этом все его бессознательные навыки сохранятся. Он уже никогда не забудет, как нужно ездить на велосипеде. Из его сознательной памяти исчезнут воспоминания, которые отражают процесс обучения езде. Они этому человеку больше будут не нужны, и это касается любого обучения. Поэтому сознательной памяти не требуется вся информация, полученная на протяжении жизни. Ей нужен лишь тот минимум, который позволяет думать над текущей проблемой. Однако же полученная информация никогда не забывается полностью, она просто становится недоступной для сознательной памяти. Но при определенных условиях воспоминания о многих вещах, увиденных или услышанных человеком, возможны. И вот сейчас Михаил наблюдал за процессом перевода информации из глубин подсознательной памяти в сознательную память с помощью ТИ. «Смотри, вот это то, что я использую часто», «Что находится у меня в памяти сейчас», — говорил старик. «А вот, очень интересная часть, то, что я когда-то знал, но забыл. А вот, то, что я вообще никогда не знал, а видел лишь случайно, мельком, не обратив на это внимания». Ученик пытался просматривать и изменять свою ти точно так же, как делал Орал. «А сейчас я перехожу к своим самым ранним воспоминаниям», — сообщил старик. «Воспоминания нельзя видеть все одновременно. Ты можешь лишь как бы пролистывать их, используя либо сходство с чем-то, либо временные промежутки твоей жизни. Что-то полезное всегда нужно искать шаг за шагом, не торопясь. Попробуй сам, попробуй». Все очень просто. И Михаил попробовал. Он бы сделал это и без напоминания Орала. У него всегда после увиденного действия возникало непреодолимое желание немедленно все повторить. Управление памятью действительно не было сложным. Делая то же, что и старик, он сначала выхватывал случайные куски воспоминаний и отчетливо видел все, что переживал когда-то. Вот он в школе, стоит у доски и решает задачку по математике, вот он играет в футбол во дворе, вот он идет куда-то, очень торопится. Сначала молодой человек плохо контролировал то, что желал бы вспомнить. Воспоминания были случайны, но потом у него начало получаться выбирать те участки памяти, которые ему хотелось. Первое свидание, поступление в университет, первая его больная на практике. Старик внимательно смотрел на своего ученика. Его очень удивляло, как легко у него все получается. Он-то сам потратил гораздо больше времени, чтобы научиться самым примитивным вещам. Старому Орралу было невдомек, что его гость действительно пришел из странного места, где не было дворян, не было рабов, но также не было ти. И Шип не знал, что Михаил, как и многие другие представители его мира, учился так много, что научился учиться. А перед Михаилом открывались новые горизонты. Он был глубоко потрясен. Будь у него такие возможности в деле управления памятью дома, он был бы выдающимся человеком, может быть, действительно выдающимся ученым. Объективно говоря, он и так был неплох, но свою жизнь видел ясно. Безусловно, он стал бы профессором. Если бы повезло, то академиком. Если бы очень сильно повезло, то получил бы Нобелевскую премию. Но действительно невероятное и очень важное открытие он бы вряд ли сделал. И Нобелевку мог получить либо за совокупность работ, либо за какой-то полезный практический результат, как, например, злополучный усовершенствованный томограф. Совсем другое дело, обладая он феноменальной памятью. Тогда бы ему ничего не стоило работать на стыке наук, на стыке многих наук, где и рождаются великие открытия. Впрочем, сейчас он был не дома, и его очень интересовал вопрос, почему он не дома, и как попасть обратно. Также его интересовало, в каком месте он оказался, и, разумеется, хотелось выяснить, как извлечь максимальную пользу из ситуации. В таких случаях совершенная память могла быть очень полезной. Глава 10. Первый амулет. Если хочешь что-то спрятать, прячь поглубже. Пусть враги хотя бы помучаются, откапывая. Некий опытный кладоискатель. Михаил уже не раз задумывался о своей судьбе. Он вспоминал о доме, где ему жилось, вообще-то, неплохо. Сравнивал свою жизнь здесь и там. Жизнь в деревне определенно проигрывала почти во всех отношениях, за исключением прекрасного и прежде неведомого ощущения власти над тем, что раньше казалось не подвластно никакому контролю. Существование людей, известных животных и знакомых растений в мире гор наводило на мысль, что оба мира, гор и земля, очень похожи. Разница лишь в проявлении ти. Для себя он объяснял ти как особое поле, окружающее любой материальный объект. По какой-то причине этого поля в его мире не было, или оно не проявлялось, а здесь оно присутствовало. Существование ти, похоже, определяло и второстепенные отличия миров друг от друга, например, развитие науки или политическое устройство стран. Он часто размышлял об этом, но у него не было всех данных, чтобы провести полноценное сравнение. В мире могучих ишибов он видел лишь убогую деревушку.